Братья и сестры, у нас будет, можно сказать, что не то чтобы проповедь, а немножко беседа. Поэтому и продолжительность будет подлиннее. Я могу чуть-чуть позадавать вопросы. Но прежде я хочу детям рассказать одну историю. Жила одна семья на берегу реки. Папа, мама и детки. Неожиданно пришла зима. Ударил мороз, и река покрылась коркой льда. Вечером папа собрал детей и говорит: «Дети, на речку ходить нельзя, потому что лед тонкий. Если вы пойдете на реку и пойдете по льду, лед провалится, и вы можете утонуть». На следующий день папа ушел на работу, мама пошла за хлебом, а маленький мальчик решил: «Дай пойду посмотрю, точно ли река покрылась льдом?» Он пришел на берег реки, смотрит точно. Река гладкая и ровная, и блестит. Он подошел к краю берега и постучал каблуком по льду. Ему показалось, что лед толстый. Он разогнался и жжик, и прокатился. Было очень скользко и приятно, как на коньках. Он, правда, на коньках кататься не умел, но ему показалось все равно, как на коньках. Он думал: я подрасту, и тогда на коньках тоже буду ездить по льду. Затем он снова прокатился. И потом ему захотелось чуть подальше от берега, и чуть подальше. И так он катался возле берега, постепенно удаляясь от него. Он подумал: нет, папа сказал неправду, наверное, лед толстый. Он подпрыгнул и двумя каблуками резко ударил по льду. Лед не трещал. Он подпрыгнул снова, потом снова, и потом он закричал: неправда, лед толстый, папа сказал неправду, лед толстый. И бух, и провалился по шейку. Лед не выдержал, и мальчик провалился. Вода оказалась страшно холодная, вода затекала везде, и в ботинки, и в карманы, и вся одежда его промокла, и было страшно холодно, и страшно холодно. Он начал пробираться к берегу. Слава Богу, было не очень глубоко, он под ногами ощутил дно, было ровно по шейку. Он продвигался к берегу, постепенно ломая лед. Было трудно и было холодно. Он выбрался на берег и побежал домой. Пока бежал домой, одежда на нем покрывалась льдом. Он пришел домой, вошел во двор. Слава Богу, все тихо, похоже, мамы нету. Он пошел не в главную парадную дверь, а зашел с другой стороны, со стороны огорода. Там была темная потайная комнатка, как будто потайная, потому что в ней не было окон. Но там, к сожалению, было холодно. Мальчик зашел в эту комнатку, вылил воду из карманов, из ботинок, начал снимать одежду и развесил одежду сушить. Одежда быстро не сохла, он сидел в трусах и дрожал. Вдруг раздались шаги. Кто-то подошел к двери, и дверь открылась. На пороге стояла мама. Мама посмотрела на развешенную одежду, на сына своего в таком виде, без одежды. Она все поняла, пошла, принесла сухую чистую одежду. Мальчик оделся, а вечером пришел папа. Мама папе рассказала. Папа взял ремешок, и мальчик получил должную меру наказания. А знаете, как мальчика звали? Мальчика звали Коля, это был я. А я для детей хочу сказать, чтобы мне очень нравится, что дети пришли в собрание, это еще и вечером. И так вот они дружненько сидят, как птички. Я думаю, что дети в вашей церкви более послушные, чем я. Но хочу сделать предупреждение, что если мы слушаться не будем, то, наверное, у вашего папы тоже ремешок висит. Есть ремешок или нету? У меня, например, есть два ремешка. Один легкий и пластмассовый. Это если проступок не сильно большой, он хлопает сильно, а бьется не так сильно. А если мешок кожаный и крепкий, там уже если хлопнешь, то крику будет много. Братья и сестры, тема нашей беседы – это будет продолжение прошлогодней беседы. Просто другая страничка, которую проводил брат Володя. Эта беседа будет называться «Повреждение». Место Писания я прочитаю из книги пророка Даниила. Я буду читать 6 глава с 19 стиха. Когда мы достигнем до половины беседы, мы споем псалом. Значит, вы будете уже ориентироваться, что уже половина, значит, скоро конец. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львиному. И, подошед к рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва, и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. Братья и сестры, я сакцентирую наше внимание на тексте, который есть предмет всей нашей проповеди. Написано так: «И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем». Братья и сестры, повреждения бывают видимые и невидимые. Вот, например, был древний человек, звали его Иаков. Когда Иаков шел навстречу Исаву, то остановился на берегу реки, и написано: ночью боролся некто с ним. И, видя, что не одолевает его, говорит: «Отпусти меня, ибо взошла заря. Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И мы читаем: «И благословил его, и коснулся бедра его, и повредил состав бедра у Иакова». Обратите внимание, друзья, «и повредил состав бедра у Иакова». Как вы считаете, это было повреждение видимое или невидимое? Это было повреждение видимое. Написано: «И взошло солнце над землею, и хромал Иаков на бедро свое». Я сделаю предположение, встречает Иакова знакомый человек и видит Иаков хромает. «Иаков, что с тобой?» То есть человек, который знал Иакова раньше, он тут же определит, что у Иакова произошло какое-то повреждение. Это повреждение видимое. Бывают повреждения невидимые. Однажды меня и мою жену пригласили на день рождения. Мы приехали в дом, куда нас пригласили. Заходим во двор, все открыто, двери дома открыты, в доме никого нету. Стоит накрытый стол, и никого людей нету. Комната празднично украшенная. Что же произошло? Они решили на ужин в честь дня рождения приготовить шашлык. Ну, я не специалист по шашлыкам, но как слышно, что для этого понадобился уксус. Хозяин дома спустился в подвал и достал бутылку с уксусом. Забегая наперед, скажу, оказался не уксус, а уксусная кислота. Запах одинаковый, он понюхал, обработали, что там нужно было, и открытую бутылку поставили на низенький столик. А здесь ходила девочка 2 лет. Она подошла, взяла бутылку и пьет. Ее отвезли в больницу. Врачи сказали, девочка жить не будет. У нее оказался сильнейший ожог пищевода и желудка. Сказали, что девочка до утра, наверное, не доживет. И вот поехали мы с одним братом совершить молитву с помазанием елеем, чтобы Бог дал девочке жизнь. Вызвали главврача. Главврач оказался мусульманин, адыгеец. Мы ему поясняем, что вот мы пасторы. Вот в Библии написано так, что если помолиться над больным и елеем помазать, то молитва веры больного исцелит. Он недоверчиво на нас посмотрел, но дал нам халат и сказал, идите за мной. Вы знаете, друзья, когда я прошел в реанимацию, там врачи собрались смотреть, что мы будем делать с девочкой. И вот лежит девочка, как будто спит. У нее нормальный цвет кожи, как будто ребенок спит. Никаких внешне видных повреждений не обнаруживается. Если бы не трубочки, которые были к ней подключены, то невозможно было бы догадаться, что у девочки повреждения. Это повреждение невидимое. Друзья, повреждения бывают исправимые и неисправимые. Вот я у детей хочу спросить. Поднимите руку, кто знает про Самсона что-нибудь? А ну, во, все знают. А теперь опустите руку. Опустите. Кто знает, какие два повреждения получил Самсон? А ну скажи. А, глаза выкололи. Вот. А еще какое повреждение получил Самсон? А ну скажи. О, правильно. Мальчик говорит, что ему отрезали волосы. А что было сначала? Ему глаза выкололи или волосы отрезали? А ну скажи. Во, правильно. Ему сначала отрезали волосы, а потом выкололи глаза. Братья и сестры, какое из этих повреждений было исправимое, а какое неисправимое? Вот скажи. Скажи, да. Во, правильно. Волосы обрезаны, это было исправимое повреждение, а глаза выколоные, это неисправимое повреждение. Прошло время, и мы читаем, и волосы у Самсона отросли, а глаза нет. Уже ничего изменить было нельзя. Однажды Иаков пришел в Сихем. У него была дочь, которую звали Дина. Она решила пойти посмотреть, как живут жители этой земли. И с ней случилась беда. Было много слез, точили мечи, убивали людей, но ничего изменить уже было нельзя. Братья и сестры, зачем я это рассказываю? В древности были священники. Скажите, по происхождению в древнем Израиле каждый ли мужчина имел право быть священником? Не каждый. Ну, например, иудей не мог быть священником. Из колена Нефалима, Гада или Асира не имели права быть священники. Только из колена Левия. Братья и сестры, все ли мужчины из колена Левия по происхождению имели право быть священники? Не все. А кто? Только потомки Аарона. Тот, кто произошел от чрева Аарона, имел право быть священником. И третий вопрос. Все ли мужчины, потомки Аарона, имели право быть священники? Не все. На священнике не должно было быть повреждения никакого. Если у священника была отсечена кисть руки, он не имел права быть священником. Даже если у него не было одного глаза, не имел права быть священником. Даже больше, друзья, если бельмо на глазу было, это такая белая точка, не имел права быть священником. Братья и сестры, о нас, верующих Нового Завета, написано, но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел. В книге Откровения написано о церкви, Ты искупил нас из всякого колена и народа, и языка, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». Братья и сестры, в Церкви Христовой каждый возрожденный человек – это есть священник Бога Всевышнего. Но мое понимание, сознавая нашу причастность к священству, мы должны заботиться, чтобы у нас не было никакого повреждения. Я не имею в виду физические повреждения. Я знаю одного брата, который сидел за Слово Божие в тюрьме, и в тюрьме он потерял пальцы на правой руке. Он не перестал быть служителем церкви. Он продолжал также трудиться. Он и сейчас трудится, и трудится успешно. Один брат на строительстве дома молитвы, тоже пресвитер, потерял вот так вот, ему на пиле отпилил руку. Друзья, он остается служителем церкви и хорошим христианином. Да, он просто не совершает вечери и крещения, но к нему охотно идут побеседовать. Он руководит церковью и хороший служитель. Братья и сестры, просто речь идет не о физических повреждениях, а о духовных. И никакого повреждения не оказалось на нем. Я хочу, чтобы это слово относилось ко мне и к вам, чтобы мы сегодня вот позаботились о том, чтобы нам не иметь никакого повреждения в нашей духовной жизни. В древности приносили жертвы. Братья и сестры, все ли животные были приносимы в жертвы? Ну вот, например, овцу. Можно ли было овцу принести в жертву? Можно. А козу? Можно. И козу можно. И тельца можно. А верблюда нельзя. И поросенка тоже нельзя. И черепаху или крокодила нельзя. Друзья, можно было только определенных животных. Но всякую ли овцу можно было принести в жертву? Не всякую. А какую нельзя? Дети так дружно. А какую овцу нельзя? Как? О, правильно. Друзья, дети говорят, без порока должна быть овца. Без порока – это значит без повреждения. Если овца хромает на одну ногу, уже нельзя. Если овца слепая – нельзя. Даже вы знаете, если у овцы чересчур длинные ноги, все равно нельзя. То есть овца должна быть хорошая. Апостол Павел пишет в послании к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую». Братья и сестры, Слово Божие нас побуждает, чтобы мы тела наши представили в жертву живую. А если повреждение? Понравится Богу жертва с повреждением? Нет, не понравится. Итак, какие бывают повреждения? Братья и сестры, я хочу выделить три вида повреждений. Первые два, они родственные повреждения. Я буду читать второе послание к Коринфянам. А вы слушаете, что я читаю, и вы сразу будете определять, что это за повреждение. 11 глава. Я прочитаю 2 и 3 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Братья и сестры, здесь речь идет о повреждении разума. Апостол Павел очень сильно переживает. «Я боюсь, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Повреждение ума, что это значит? Вот идет человек по городу и смотрит вверх на деревья, руками размахивает и сам с собой разговаривает. Люди смотрят на него и думают, это человек с повреждением разума. Это физическое повреждение разума. Хотя духовное повреждение разума часто связано и с физическим. Павел пишет, боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились. То есть, кто заинтересован в повреждении нашего разума? Дьявол заинтересован. Дьявол расставляет искусно свои сети, чтобы повредить наш разум. Друзья, наша жизнь похожа на жизнь Даниила. Даниил был во рве львином. Скажите, а нас окружают львы сегодня или нет? Написано, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Обратите внимание, дьявол ходит не как хитрый или злой волк, или как хитрая лиса, да? Как рыкающий лев. Скажите, у него помощники есть или нету? Я думаю, есть у него помощники. Поэтому наше положение очень тоже сложное. Дьявол хочет поглотить, если у него не получится хотя бы повредить жизнь христианина. Поэтому Павел говорит, я боюсь. Повреждение разума. В чем оно выражается? В уклонении от простоты во Христе. Ну, например, Слово Божье говорит. Один человек спрашивает у апостолов, что мне делать, чтобы спастись? Он слышит короткий, ясный ответ. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься, ты и весь дом твой. Братья и сестры, простота евангельского пути к спасению, евангельской истины о спасении. Веруй в Иисуса Христа и спасешься. Или написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Сегодня много различных учений, которые говорят, нет, нет, только вера и крещение. Нет, этого не может быть. Для того, чтобы спастись, надо, как в древности нашлись люди, говорили, если не обрежетесь по закону Моисеева, не можете спастись. Это было сказано людям, которые уже уверовали во Христа, рожденные свыше. Если не обрежетесь, не можете спастись. Вот оно уклонение от простоты во Христе. Павел, посланник Галатам, пишет, «Вы шли хорошо. Кто же остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Потому что это заблуждение, оно проникло в галатийские церкви, что для спасения нужно еще что-то сделать, кроме веры. Братья и сестры, я и здесь встречал много разных учений, которые говорят, вот если вот так не будешь делать, ты на небо не попадешь. Не попадешь. И вы тоже встречали такие точки зрения не только здесь, но и там. Ну, например, если иным языком говорить не будешь, не попадешь на небо. Разве мы не слышали таких утверждений? А Слово Божие предупреждает, я боюсь, чтобы ваши умы не повредились. Приехали к нам в город, одна конфессия, не буду название говорить. И вот они в каждый дом занесли цветной трактат. Красивый, цветной, с фотографией, очень красочно все. И там написано, что и фильмы показывают, и слайды показывают, и поют, и рассказывают, и на небо можно попасть. У меня в воскресенье после собрания верующие спрашивают, ну скажи, можно туда пойти или нельзя? Вот у нас у всех трактаты, в каждый дом нам принесли. Но вы знаете, друзья, я скажу, как есть. Может, не всем понравится. Я говорю, никому ходить не разрешено. Не разрешено. Только я туда схожу два раза, и все. Спрашивают, а зачем ты? Я говорю, посмотреть. Ну, а посмотреть, и что за учение разведать, да, друзья? А может, кто-то там из наших. Вот так, чтобы народ имел в виду, что я могу появиться. Ну, я две недели пропустил, а там целый месяц каждый день. И вот я, ну, приезжаю к этому месту, а раз и пригнулись. И бедные два часа так, пригнувшись, и сидели. Но, и, братья и сестры, я знаете, к чему хочу сказать? Что один из них ушел. Неплохой был христианин, и один из них ушел. А почему? А я вам скажу. Как вы думаете, друзья, какое учение опаснее? Там, где все неправда, или где все правда и чуть-чуть неправда? Какое опаснее? Второе. Друзья, вот там было все правда и чуть-чуть неправда. Там, где все неправда, это мы легко можем обнаружить. Но где все правда и чуть-чуть неправда, там легко заблудиться. И хороший человек ушел. Вот как. Поэтому апостол Павел и говорит, я боюсь, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Два человека пришли в храм, они оба были грешники. Только один думал, что он не грешник, а второй знал точно, что он грешник. И первый молился, благодарю Господи, что я хороший человек, я сокращаю. А второй, не смея глаз поднять к небу, бил себе кулаком в грудь и говорил, Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Братья и сестры, кто пошел более оправданным, первый или второй? Второй. Второй пошел более оправданный. Повреждение разума бывает и другого рода. Я прочитаю послание к Тимофею. 1 Тимофея, 6 глава, прочитаю. Пятый стих. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Друзья, апостол Павел пишет, пустые споры между людьми поврежденного ума. Это тоже повреждение в разуме. В чем оно выражается? Эти люди думают, будто благочестие служит для прибытка. Что это значит? Это значит, я готов быть христианином, только что я от этого буду иметь? Какой прибыток я от этого буду иметь? Я буду выбирать ту церковь, где для меня будет какой-то прибыток. Я готов трудиться для Иисуса Христа, если я что-то от этого буду иметь. Братья и сестры, такие люди были в древности. Они готовы были принять христианство, они готовы были совершать дела благочестия, но для прибытка. Такое мировоззрение есть и сегодня. Я сам лично слышал проповедь такую, в которой говорили, что христианин должен жить лучше всех. У него должен быть лучший дом. У христианина должна быть лучшая машина. У него должен быть солидный счет в банке, потому что он христианин. Потому что мы дети Всевышнего Царя. Вот такая точка зрения. А если ты пресвитер, то тем более у тебя должно быть все лучшее, потому что ты пресвитер. Друзья, это люди поврежденного ума. Если я готов досмотреть старичков, при условии, если они меня оставят дома. Я готов что-то делать при условии. Друзья, это повреждение в разуме. Вы помните ту притчу, когда господин нанял работников в свой виноградник? Первых нанял за динарий, вторых, третьих, четвертых, он им никакую цену не пообещал. Он им только сказал, что следовать будет, получите. Идите работать в мой виноградник. Братья и сестры, скажите, кого одобрил хозяин виноградника, первых или последних больше? Поощрил и одобрил последних. Первые оказались завистливыми. Они пошли работать за определенную плату, а последующие пошли работать. Они не знали, что будет им за это. Они только думали, что-то нам будет, что-то нам будет. Однажды было одно большое очень общение на Украине. Там было собрано очень много людей. Звучал призыв к труду, к евангелизации. Это было в начале перестройки. К нам подошел один человек и говорит, братья, я готов трудиться где угодно, куда пошлете, хоть на север, хоть на юг. Потом помолчал и добавил, только скажите, какую зарплату мне будут платить? Как вы думаете, он поехал на благовестие или нет? Нет. Я ему сказал, трудись на месте, я думаю, у тебя здесь лучше получится и без зарплаты. Друзья, если человек готов что-то делать, чтобы что-то получать. Кстати, я скажу, мне может быть труднее на эту тему говорить, потому что я уже 15 лет занят чисто церковной работой. Друзья, но суть не в этом стоит вопрос. Если мне скажут, ты готов трудиться для Христа, я скажу, я готов, только если я буду иметь зарплату. Друзья, это поврежденный ум. Это поврежденный ум. Мы у себя сейчас строим дом молитвы. Мы два брата освободили от работы, сказали, работайте только на доме молитвы, мы будем платить. Но это наше условие, это не их условие. Следовать за Христом, имея в виду какую-то мзду, это повреждение в разуме. Когда Иисус Петру и прочим будущим апостолам сказал, «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков», никто из них не сказал, «А что с нами будет? А что мы будем иметь? А что это такое? А как мы будем свои семьи кормить, и как мы будем питаться?» Братья и сестры, я думаю, это нормально, что мы думаем о наших семьях, как наши семьи будут жить, и в каком доме, и что мы будем делать. Это нормально так думать. Братья и сестры, но это не должно быть условием нашего служения в винограднике Иисуса Христа. И еще одна деталь повреждения в разуме. Друзья, я прочитывать не буду. Это записано в послании к римлянам в первой главе. Там написано так, что они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, но осуетились в умствованиях своих. Друзья, это суета в разуме. Когда у человека множество мыслей различных, пусть даже хороших, в голове. Ему надо все успеть. Ему надо хорошо поработать. Ему надо мчаться туда и туда и туда. Конечно, скажу, друзья, жизнь здесь кипучая очень. Кипучая. Я об этом раньше вам говорил, что надо и учиться, язык осваивать, надо лицензы, вот драйверы получать всякие разные, все надо, и на аппойтменты успевать. И думаешь, как можно столько в голове помещать всякой информации. И вот человек думает, а потом бывает, как с той старушкой, приходит на собрание и думает, та че я утюг выключила, че не? Ой, наверное, не выключила, хата сгорит. Да не, выключила, кажется, выключила. И вот она сидит и думает, вы думаете, она слушает проповедь? Нет. Ну мы скажем, так это же старушка, мы пока молодые. Братья и сестры, сколько я встречал молодых здесь и там, где я живу, у которых в голове страшный винегрет, страшное осущение в разуме. Один человек мне говорит, ты знаешь, я так закрутился, некогда на небо посмотреть. Открываю Библию, и у меня всякие мысли, я не могу читать. Я сижу в собрании, не могу слушать проповедника. У меня масса различных мыслей. Осуетились в умствованиях своих. Апостол Петр пишет, что мы избавлены от суетной жизни, преданной нам от отцов, драгоценной кровью Христа. То есть Христос умер не только, чтобы грех наш взять на крест. Он умер для того, чтобы избавить нас от суеты, чтобы наша жизнь была размеренная. Если ты видишь, что осуетился, оставь свои дела, оставь. Сосредоточься на общении с Богом, ты больше приобретешь. Упорядочи свою жизнь, не надо суетиться, потому что всего и за всем не успеешь. Дьявол – хитрый враг, он опутывает человека, чтобы человек получил повреждение в разуме. Павел боялся за Коринфян. Друзья, я хочу, чтобы мы, каждый за себя, тоже попереживали, чтобы нам иметь свежий и ясный и неповрежденный ум. Давайте мы споем псалом «В часы тревог, уныния и сомнения». Номер 761 споем. Может быть, куплета 3. Первый, второй, последний можно спеть. В часы тревог, уныния и сомнения. 761. Всегда. Я читаю Евангелие от Матфея, 16 глава, с 24 стиха читаю о повреждении. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Братья и сестры, я еще раз повторю, обратите внимание. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Христос не сказал, а душу погубит. Он говорит, а душе своей повредит. Хотя я понимаю, что повредить душе можно и погубить душу. Погубить душу. Как вы думаете, друзья, приобрести весь мир, может ли кто-нибудь на нашей планете? Нет. Здесь Иисус Христос применяет в русском языке так называемую гиперболу, то есть сильное преувеличение. Ни один человек на планете не может приобрести и 2% богатств этого мира. Но предположим, что даже если бы кто-нибудь приобрел весь мир и повредил своей душе, то что пользы? Что пользы? Братья и сестры, я не о всем мире. Мы приобретаем, мы теряем, мы выбираем, мы к чему-то стремимся. Но мы всегда должны смотреть с позиции на все наши приобретения, чтобы не повредить своей душе. Одному человеку Бог сказал, спасай душу свою. Вы помните, кому это было сказано? Это было сказано Лоту. Почему? Потому что, друзья, Лот сделал выбор. Он сказал, я пойду сюда. На что смотрел Лот? Он смотрел на траву, он смотрел на реку, на хорошее пастбище. Одно он не учел. Что здесь были города Содомские и Гоморские. Я не хочу сказать, что он их не заметил. Он их заметил. Но он пошел на сокращение дистанции по отношению к этому миру. Мы читаем, раскинул свои шатры даже до Содома. Потом поселился в Содоме, а потом ему Бог сказал, Лот, спасай свою душу. Петр пишет, что этот праведник ежедневно мучился в своей душе, видя и слыша дела беззаконные. Он мучился в душе, но Содом не оставлял. Спасай душу твою. Друзья, этот призыв сегодня к каждому человеку. Спасай твою душу. Бог Лоту сказал, на гору, Лот, и не оглядывайся. А Лот что говорит? Господи, я вот в этот город побегу, он же мал. Скажите, а разве в этом городе другие жители жили более высоконравственные? Нет. Лот привык жить среди такой обстановки. Он готов снова жить среди таких же людей и снова мучиться, видя и слыша дела беззаконные. Друзья, спасай душу твою. Я был в доме моих друзей в прошлом. Они очень хорошо живут, у них большой двухэтажный дом, все идеально хорошо сделано, дом почти выкупленный, у них с транспортом все превосходно обстоит. И вот мы сидим за столом, и я у них спрашиваю, ну как вы живете? Они смотрят на меня и говорят, а ты что, не видишь? Вижу, говорю. А потом спрашиваю, а как с душой? Пауза, а потом жена говорит, а с душой? Плохо. Братья и сестры, а Христос сказал, а что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Если я, предположим, мог бы купить какой-нибудь остров в Тихом океане, и там было множество строений и несколько кораблей, это все было бы мое, а если душе своей повредит, стоит или не стоит, братья и сестры? Нет, не стоит. Не стоит. А выбирать нам приходится, друзья, начиная от пиджака до машины, и дома, выбирать женихов и невест, решать различные вопросы, но любой вопрос мы должны решать с этой же самой позиции, чтобы не повредить своей душе. Можно решить брачный вопрос и повредить своей душе. Можно приобрести себе то или другое и третье и повредить своей душе. Это чрезвычайно опасно. Поэтому мой призыв сегодня к каждому человеку, друзья, чтобы мы понимали, в чем заключается истинное блаженство по Евангелию. Чтобы ни в коей мере не повредить своей душе, решая свои бытовые вопросы. Не очень давно группа молодежи совершали благовестие в школе для обучения водителей. Инвалидов. Это была специальная школа-интернат. Там жило примерно 60 человек инвалидов, которые получали лиценз для вождения автомобиля. Многие из людей были достаточно богатые и устроенные. Они еще и автомобиль приобрели, теперь они будут ездить на автомобиле. И вот один брат проповедует, а слушатели противятся. Противятся начались на определенном этапе. И вот он спрашивает, говорит, скажите, пожалуйста, вот я хочу вам задать один вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку, кто себя считает счастливым? Сначала одна рука поднялась, потом больше, и множество рук поднялись. Он обращается к одной женщине и спрашивает, и вот я вам вопрос хочу задать. Вы не могли бы всем нам рассказать, в чем ваше счастье? Она поднимается и говорит, ну как, у меня муж есть, хороший, добавила. У меня есть дом, и все в доме. У меня двое детей, они закончили юридический институт, они нас любят, и они нас каждый день навещают. Ну и, наконец, мы купили машину, и я теперь получу удостоверение и буду ездить на собственной машине. Разве это не счастье? А этот брат, ну он такой хороший, добрый человек. Он говорит, пожалуйста, простите меня, но я хочу сделать одно предположение. Нет, я вам ничего плохого не желаю. Позвольте сделать просто предположение. Она говорит, ну конечно, сделайте. И он продолжает. Давайте предположим, что вдруг однажды вашу машину украдут. Ой, ну что вы такие страсти рассказываете? Нет, я не хочу, чтобы украли вашу машину. Да и вообще, я думаю, что ее у вас не украдут. Но давайте предположим, что вдруг однажды вашу машину украдут. И потом вдруг замкнет проводка в вашем доме, и ваш дом сгорит. И ваши дети уедут в Америку, и больше не будут вас навещать. Она, ну что вы такие страсти про меня рассказываете? А он потом говорит, вы будете счастливой? Да ну что вы? А он потом говорит, вы знаете, у меня нету жены, у меня нету семьи, я круглый сирота, у меня нету дома, я живу на квартире, у меня скромная зарплата, он работает учителем в христианской школе, у меня ничего этого нету. Но вы знаете, я очень счастливый человек. Люди сразу, да, мы знаем, что ваше счастье в Боге, ваше счастье в Боге. Братья и сестры, а ведь и точно можно ничего не иметь, но быть вполне счастливым. И можно иметь очень много, но повредить своей душе. Христос нас призывает, чтобы мы жили так, чтобы не повредить своей душе. Третий вид повреждения, друзья, я прочитаю. Книга пророка Малахии написана. Я читаю 2 глава, 15 стих, одно предложение из этого стиха в конце стиха. Итак, берегите дух ваш. И 16 стих, конец стиха. Наблюдайте за духом вашим. Друзья, это повреждение духа. Повреждение разума и души – это родственные виды повреждений, потому что разум – это есть свойство души человека. Друзья, Малахия пишет о повреждении духа. Итак, берегите дух ваш. О чем здесь идет речь? Друзья, здесь речь идет о целомудрии. То есть можно повреждение духа получить через нецеломудрие. Я могу ничего плохого не делать, но у меня просто будут плохие грязные мысли. Или, скажем, если я женатый человек, полюбил чужую женщину. Друзья, это тоже повреждение духа. Кто-то думает, ну это же не молодежное общение, это же не беседа, а целомудрие. Друзья, повреждение духа может получить как молодой человек, так пожилой и старый. И такие чувства, и такие мысли, они могут проникнуть в сердце каждого человека, и мужчины, и женщины. Это повреждение духа. Поэтому Слово Божье предупреждает, и так берегите дух ваш. Эта мысль заложена в контексте прочитанного текста. Я скажу, кто-то думает, ну что вы, мы же христиане. Друзья, в книге пророка Малахии речь идет об одном человеке, который был очень большая духовная величина. Этого человека звали Авраам. Он был друг Божий. Он станет отцом всех верующих. Написано, что в нем был превосходный дух. И его неправильные поступки, они сопряжены были в определенный момент с неправильным состоянием духа. Это ситуация с Агарью. Я мог бы перечислять несколько имен. Это Авраам, это Давид, Соломон, Самсон. Друзья, это люди, которые были преданы Богу, которые Богу служили. Но в какой-то момент дьявол расставил свои хитрые сети и удачно. Братья и сестры, я немножко за Самсона. Самсон пошел в землю филистимскую и увидел там женщину и полюбил ее. Вот было первое повреждение Самсона, братья и сестры. Оказывается, у Самсона было три повреждения. И самое первое повреждение, это было повреждение духа. Он полюбил женщину-филистимлянку. А потом ему обрезали волосы, а потом выкололи глаза. Вот они, три повреждения. И самое опасное повреждение было первое повреждение. Повреждение духа Самсона. Братья и сестры, поэтому Библия и говорит, наблюдайте за духом вашим. Повреждение духа можно получить не только через нецеломудренные мысли и чувства. Повреждение духа может проявляться в зависти, например. Был первый царь Израиля, звали его Саул. Однажды он слышит, девушки поют. Саул поражал тысячи, а Давид десятки тысяч. И прискорбно стало Саулу. Он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне только тысячи. Братья и сестры, это была беда для Саула. Он начал преследовать Давида. И в конечном итоге попал в страшные грехи, и за что был убит. Зависть. Друзья, никто никогда за зависть не отлучит. Но если я завидую, если кто-то проповедует лучше меня, если кто-то поет лучше меня, у кого-то получается организационная работа лучше меня, кому-то отдали предпочтение, и я от этого страдаю. Вместо того, чтобы порадоваться за брата и сестру, я от этого страдаю. Друзья, это признак повреждения духа. Гордость – это тоже повреждение духа, гордость. Был человек, звали его Ахитофел. Этот человек был очень умный. Написано, что советы его приравнивались к советам Бога. И был человек Хусей. Он был не так умный человек. И вот однажды Авесалом задал задачу, что нам сделать в этом случае. Ахитофел дал совет, и Хусей дал совет. Братья и сестры, вы не помните, чей совет был лучше? Совет Ахитофела однозначно был мудрее. Но Бог сделал так, что Авесалом сказал, совет Хусия лучше совета Ахитофела. Ахитофел пошел и повесился. Это гордость. Это был настолько гордый человек, что он не выдержал, он не перенес то, что его совет послушали больше, чем совет другого человека. Это повреждение духа. Братья и сестры, Это очень серьезно, чтобы мы глубоко проверяли нашу внутренность, наш разум, наше хождение перед Богом. И если мы видим, что дьявол, у него что-то получается в нашей жизни, чтобы мы вовремя могли остановиться, раскаяться и исповедать наши грехи. Сижу я у костра в детском лагере. Это был подростковый поток. И против меня сидит девочка, лет 14 или 15. Она очень сильно плачет. Она настолько плачет, сокрушается, она очень сильно о чем-то переживает. Она хочет исповедаться и не может. Я предложил помолиться. Я ее успокаивал. Мы снова помолились. Она никак не может что-то рассказать. А потом, всхлипывая, она говорит: «Дядя Коля, я такая грешная. Вы не представляете, какая я грешная. У меня плохие мысли бывают». Вы знаете, друзья, я думал, что она совершила какой-то страшный грех, и очень я за нее начал переживать. Она говорит: «У меня плохие мысли бывают». И я подумал: «А все-таки ты молодец». Другой человек плохие мысли, плохие чувства и грешит. И в совести спокойный. В совести спокойный. Братья и сестры, но хорошо, если мы на уровне мыслей уже делаем остановку и каемся, и исповедуемся, и решаем: так дальше нельзя жить с такими мыслями или с такими чувствами. Друзья, это будет победа. Я перехожу к заключительной части проповеди. Почему львы не повредили Даниилу? По тексту, друзья, я нахожу три причины, почему львы не повредили Даниилу. Первая причина – это верность. Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Братья и сестры, царь ночь не спал, языческий царь. Он утром рано побежал ко рву и кричит: «Даниил, раб Бога живого, Бог, которому ты неизменно служишь». Друзья, вот оценка языческого царя. Бог, которому ты неизменно служишь. Братья и сестры, верность. Как много это значит? В Библии встречается одно имя. Это Антипа. Всего только один раз это имя упоминается в Новом Завете. Написано: «Ты живешь там, где престол сатаны, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Братья и сестры, на протяжении многих времен были люди, которые сохраняли Богу верность. Кто-то умирал, кто-то тяжко страдал. Один из таковых был пророк Даниил. Бог, которому ты неизменно служишь. Я, друзья, представляю, что Даниил, когда прочитал указ царя, он мог прийти домой, закрыть окна, зашторить окна плотно и на прищепке, выключить свет и помолиться. Как вы думаете, Бог бы его услышал или нет? Я думаю, что Бог бы его все равно услышал. Даже если бы Даниил спустился в подвал и крышку люка закрыл над своей головой и помолился, Бог бы его все равно услышал. Скажите, разве мы никогда не молились лежа под одеялом? Бог нас слышал или нет? Да, Бог нас слышал. Даниил не так поступил. Он прочитал указ царя, будучи уверенный, что этот указ не будет отменен, зная, что за ним следят. Он пришел домой, открыл окно, встал на колени и помолился. И был брошен в львиный ров. Я скажу, друзья, это верность. Второе. Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Братья и сестры, обратите внимание, Даниил о себе говорит: «Львы мне не повредили», и указывает причину: «Потому что я оказался пред ним». По принципу: тут немного, там немного, чуть вправо, чуть влево, не страшно, все равно на небо попаду. Не попадешь, если ты думаешь: тут немного и там немного, не попадешь. Потому что львы тебя растерзают раньше, чем ты попадешь на небо. Братья и сестры, Даниил заботился о чистоте своей жизни. Прочитайте первую главу пророка Даниила, и вам все станет ясно. «И пред тобою, царь, я не сделал преступления. Мы должны быть достойными гражданами страны, в которой мы живем. Если ты христианин, то ты старайся жить как христианин, чтобы в твой адрес не было никакого нарекания. К сожалению, друзья, я и от американцев тоже слышал, они говорили, когда россияне поехали в Америку, мы думали, что они покажут нам образец достойной христианской жизни. Но они говорят, что мы увидели иначе. Такие же мысли я читал в одной из сакраментских газет. Светские люди пишут, что мы увидели другое, не то, что мы ожидали от русских людей. Братья и сестры, вы живете в Америке, я живу в России. Как в России, так и в Америке мы должны быть достойными жителями той страны, в которой мы живем, чтобы в наш адрес не было никакого нарекания. Я не веду речь, друзья, о церкви, чтобы власти там на церкви вот там командовали, руководили. Я веду речь о личности, чтобы в наш адрес никто ничего плохого не сказал. И пред тобою, царь, я не сделал преступления, так сказал пророк Даниил. Друзья, и третья, последняя мысль. Написано, и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Друзья, это вера, потому что он веровал в Бога своего. Друзья, мы должны верить в Бога и верить Богу. Апостол Павел, когда был на корабле, он сказал, я верю Богу, что ни одна душа из нас не пропадет. Верить в Бога и верить Богу. Верить Его обетованиям. Бог и сегодня тот Бог, который силен совершать чудеса. Я читал одну книгу, в которой современный служитель, пастор церкви, пишет, время чудес прошло. Время чудес – это было времена апостолов и раньше. Но сейчас время веры, но не время чудес. Братья и сестры, а я понимаю, что Бог вчера и сегодня, и вовеки тот же. Он сегодня такой же Бог, какой был и в дни пророка Даниила. И если ты живешь верою, то Бог и сегодня в твоей жизни может, и Он силен совершать чудеса. Кстати, за ту девочку мы совершили помазание, врачи смотрели и думали, что они, безумцы, делают. На второй день девочку перевели в общую палату и еще через 2 дня выписали домой. Этой девочке сейчас уже 5 лет. Друзья, никаких повреждений, никаких признаков внутреннего ожога нету. Потому что он Бог и сегодня сильный и чудный Бог. И чудный Бог. Братья и сестры, мы с вами сейчас будем молиться. И я хочу, чтобы каждый сегодня внимательно проверил свою жизнь. А как я живу? А как у меня дело обстоит с мыслями? Чем наполнено мое сердце? Какое мое поведение? Какая моя жизнь? Братья и сестры, я один вопрос, как индикатор, хочу задать. А если бы меня и тебя бросили в львиный ров, нам бы львы тоже не повредили? Я в Америке эту беседу уже проводил, друзья. После беседы ко мне подошел один солидный брат и говорит, ты знаешь, брат Николай, съели бы меня львы вместе с косточками. Вот так он оценил свою жизнь. Я подумал, честный человек. Братья и сестры, дьявол ходит, как рыкающий лев. И как мы можем ему противостоять? Дай нам, Бог, чтобы мы так жили, чтобы, когда наша жизнь подойдет к концу, чтобы никакого повреждения не оказалось на нем, на мне и на тебе. Написано, сам же Бог мира во всей полноте да освятит вас, и ваш дух и душа и тело да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, слово «без порока» идентично слову «без повреждения». Да сохранится без повреждения в день Господа нашего Иисуса Христа. Пусть, братья и сестры, вот молиться будем, чтобы действительно так было бы в нашей жизни. Аминь. Склонимся и помолимся. Буду вечная с Богом моим.